Моя душа пустой сосуд, когда-то в нем вино играло. И даже через край плескала, теперь в нем капли не найду. Ты это сам поймешь однажды, губами с жадностью прильнешь, но не напившись прочь уйдешь и будешь умирать от жажды.